Колумб русской поэзии. Колумб или Колумб. Несколько раз это имя, как символ открывателя новых миров, прибавляет Белинский к имени Василия Андреевича Жуковского, 1783-1852 годы. Появление Жуковского изумило Россию, и не без причины он был Колумбом нашего Отечества, 1834 год. Да и сам Жуковский, не был ли он для своих современников истинным Колумбом, 1839 год. Жуковский — этот литературный Колумб Руси, открывший ей Америку романтизма, 1842 год. И предшественник Пушкина, и ровня Пушкину по силе поэтического гения, Жуковский занимает в нашей литературе одно из центральных мест. В период, когда русская поэзия, стремясь продолжить дело Державина, Карамзина, Муравьева и Дмитриева, поставивших ее на верную дорогу, силилась окончательно вырваться из плена классицистических схем и правил, Жуковский начал, отметим этот рубеж, год 1802, свое великое плавание творческим переводом элегии, написанной на сельском кладбище английского поэта Томаса Грея. Это стихотворение, известное в Германии и Франции, переводилось и в России до Жуковского, но только позой. Жуковский, сын русского барина и пленной турчанки, только что окончивший московский университетский благородный пансион, выпущенный оттуда мелким чиновником в московскую соляную контору, пошел на скандал и почти бунт, чтобы покончить раз и навсегда с карьерой чиновника. После домашнего ареста, лишившись постоянного источника дохода, он покинул Москву, чтобы в Мишинском, родном селе, относящемся к Белевскому уезду Тульской губернии, начать жизнь трудную и одинокую, но полную литературных забот. Здесь продолжал он переводить Дон Кихота, писал стихи, изучал языки, штудировал сочинения немецких, английских и французских эстетиков, читал на трех языках все, что было замечательного в мировой литературе. Он замышлял грандиозные переводы эпических поэм Гомера, Данте, Мильтона, Тассо, драм Шиллера, стихотворений Гёте. У него на столе труды по истории, в том числе русской, Шлёцера, Болтина, Татищева, Хилкова, Щербатова, а также изданные летописи и только что возрожденное к жизни слово о полку Игре. Он привез сюда и захватившую его идею самовоспитания. Он мечтает сделаться совершенным человеком, но не только в нравственном смысле. По заповедям наставников Ивана Петровича Тургенева, директора Московского университета, отца друзей Жуковского Андрея Александра Тургеневых, Ивана Владимировича Лопухина, который, как и Тургенев, был переводчиком и писателем, и оба они участвовали в книгоиздательской деятельности Новикова, Антона Антоновича Прокоповича Антонского, инспектора университетского благородного пансиона, мудрого педагога, умевшего разглядеть и поддержать талант в ученике. Их представление, обусловленное масонскими идеями о хорошем, настоящем человеке, Жуковский для себя развил. Рядом с нравственной чистотой души он ставит всестороннее образование, стремление подняться на вершины мировой культуры, участвовать в дальнейшем строительстве этой культуры. Круг чтения Жуковского необыкновенно широк. Количество проработанных им книг поражает. Этот охват, этот темп читательского труда он сохранит на протяжении всей своей жизни. Интересно, что Жуковский, открывший элегии «Сельское кладбище», романтический период в русской поэзии, уже познакомившийся с романтическими манифестами Тика, Вакенродера, Новалиса, Жан-Поля, обожающий Шиллера и уже примеривающийся к балладам Бюргера, усердно переводит и конспектирует в многочисленных тетрадях эстетиков-классицистов и среди них многотомные труды Баттё и Лагарпа. Жуковский не принимает разделения литературы на школы, для него она единый поток. Поэтому европейский классицизм XVII-XVIII веков в лучших своих проявлениях прочно врос в романтизм Жуковского, а следовательно и во всю поэтику романтического периода русской литературы. Жуковский стремится освоить все формы и жанры поэзии и разработать язык, который позволил бы выразить любую мысль, любое движение души. Начинается беспримерная работа по созданию собственной личности, фиксирование в дневнике каждого, даже самого смутного душевного состояния, анализирование своих действий. Жуковский постоянно ищет выходов из своего внутреннего мира к миру родственных душ Андрей и Александр Тургеневы, Маша Протасова. В эти аналитические студии втягивается и вся окружающая природа с ее полями, небом, рощами, холмами. Природные явления начинают у Жуковского взаимодействовать с жизнью души. Так его поэтический талант приобретает крылья огромного размаха. Стих его получает сложнейшее философское наполнение. Начал вырабатываться то содержание, которое дал русской поэзии Жуковский. От торжественных ход у публики уже заложило уши, и она сделалась глуха для них, писал Белинский. Все ждали чего-то нового, тогда явился Жуковский. До него наша поэзия лишена была всякого содержания, потому что наша юная, только что зарождавшаяся гражданственность не могла собственную самодеятельностью национального духа выработать какое-либо общечеловеческое содержание для поэзии. Элементы нашей поэзии мы должны были взять в Европе и передать их на свою почву. Этот великий подвиг совершен Жуковским. Однако Белинский не знал тогда, как происходила эта передача. Биографические факты, те, о которых мы говорили выше, открылись позднее, и до последнего времени вводятся в оборот литературоведения все новые и новые материалы, возникает колоссальная картина записей, конспектов и переводов прямо на страницах книг библиотеки Жуковского. Основная часть ее хранится ныне в научной библиотеке Томского университета. Томскими учеными составлено ее библиографическое описание. Творец, по самой своей сути, Жуковский в то же время умел тщательно систематизировать материал, терпеливо вчитываться в сухие страницы педантов, находить удовольствие даже в изучении латинского синтаксиса. Его удовлетворяли не только результаты труда, но и сам труд. Немало книг уже в первые годы уединенной жизни прочитал он по географии, экономике, педагогике, натуральной истории, философии. Он переводит отрывки из натуралиста Бюффона, географа Лассепеда, историка Мармонтеля, прозу Руссо. Ему хочется учиться в одном из европейских университетов. Сначала он выбрал Геттинген, потом Йену, средоточие немецкого романтизма, но осуществить эту мечту помешали ему наполеоновские войны. Ему нужен друг, с которым он мог бы делиться мыслями и мечтами, и он завязывает переписку с Александром Тургеневым. От письма к письму, от встречи к встрече он строит высокие дружеские отношения, длившиеся потом всю их жизнь. Начав в своем белевском уединении педагогические занятия с племянницами, сестрами Машей и Сашей Протасовыми, Жуковский увлекается Машей и, найдя в ней отзывчивую на все его порывы душу, создает ту необыкновенной красоты личность, которая покоряла всех, кто с ней соприкасался. Эти отношения питали поэзию Жуковского. Чтение, жизнь среди природы, дружба, любовь, поток, где все сплетено. Этот поток вынес поэзию Жуковского в океан мировой литературы. Он же стал в русской поэзии главной питающей силой. Еще в пансионе Жуковский написал несколько стихотворений и напечатал их в тогдашней московской периодике. Хотя стихи эти ничем не выделялись на общем фоне сентименталистской поэзии, молодой поэт начал нащупывать свой собственный путь, пока лишь в чтении. Здесь же, в Мишинском, во время каникул 1797 года, читал он двухтомные «Ночные размышления» английского поэта Юнга, переведенные в прозе Алексеем Кутузовым и изданные типографической компанией Новикова в 1785 году. Это была поэма, полная мрачной страсти и глубокого лиризма. Юнг положил начало, много повлиявшей на развитие лирической поэзии, теме прогулок на кладбище, которая пришлась по сердцу и русским сентименталистам. Они много раз переводили и переделывали творение Юнга целиком и в отрывках. Это была тема, дававшая простор размышлениям о смысле человеческой жизни, о равенстве всех людей. Тема размышлений на кладбище пересеклась в русской поэзии с двумя другими, мрачными и возвышенными фантасмагориями Джеймса Макферсона, его поэмами «Оссиана» с ночными и северными пейзажами, призраками павших воинов, битвами, скальдами, поющими о былом, и с учением Руссо, отрицавшего цивилизацию и восхвалявшего естественного человека, живущего крестьянской жизнью. С 60-х годов XVIII века эта тройственная тема входила в русскую поэзию, пронизывая все литературное сознание читателя. Она влияла уже на Хирасского и Державина, а Карамзин был верен ей почти целиком. Едва окончив пансион, Жуковский втягивается в переводческую деятельность. Уже в 1800 году он перевел комедию Коцебу «Ложный стыд». Затем последовали роман Коцебу «Мальчик у ручья», переделанный Флорианом «Дон Кихот» Сервантеса и другие повести Коцебу и Флориана. Эти переводы и работа над собственным языком, и необходимый заработок, а вместе с тем и книги, так как книгопродавец, заказчик переводов часто платил не деньгами, а книгами, так начал Жуковский собирать библиотеку. Первая попытка перевода «Элегии Грея» относится уже к 1801 году. Карамзин указал ему на отдельные удавшиеся строки, но в целом эта работа ему не понравилась. А в следующем году Карамзин опубликовал в своем журнале «Вестник Европы» новый перевод «Сельского кладбища», возвестивший не только появление талантливого поэта, но и новый уже послекарамзинский период в русской поэзии. Нечасто вспоминают в связи с этим триумфом Жуковского элегию Андрея Тургенева, помещенную в том же «Вестнике Европы» за несколько месяцев до сельского кладбища. Жуковский сразу увидел, что Тургенев наметил выход в новое поэтическое пространство. Мало того, вся жизненная позиция Жуковского, во многом выработавшаяся в Москве в спорах с товарищами по дружескому литературному обществу, где главенствовал Тургенев, отразилась как в зеркале в тургеневской элегии. Но Тургенев не довел до конца начатое. Его произведение разбросано, хаотично, не выдержано в стиле, который во многом принадлежит еще традиции одической. Жуковский делал свой перевод для Андрея Тургенева, вступая в общую работу с ним. Его элегию и свой новый перевод он мыслил как бы единым произведением. Бурность, дисгармоничность одной должны быть уравновешены живой душевностью, стилистической упорядоченностью другого. Туманный герой элегии Тургенева приобрел у Жуковского черты живого человека. Философская стихия элегии вошла в русло размышлений свободолюбивого и печального героя сельского кладбища, молодого поэта. Сельское кладбище было напечатано с посвящением Андрею Тургеневу. Следующая удача Жуковского — элегия «Вечер», овеянная образами родной ему белевской природы, полное размышление о прошедшем. Уже тогда Державин был покорен музыкальностью элегии и повторил ее строфический рисунок в своем послании Евгению «Жизнь званская», 1807 год. В черновиках Жуковского появлялись приметы того места, берег Оки, где возникали первые образы строф. Как нежно зыблется у берега тростник, как усыпительно листочков колыханье, вдали, крастеля, я слышу дикий крик и томный иволги стенани. Однако поэт стремится запечатлеть не пейзаж, а свое чувство, хотя и слитое с пейзажем, и здесь традиционные образы поэзии, которые не менее живы, чем живой пейзаж, казались ему более нужными, чем простые названия трав и птиц. Строфа была перестроена. Вместо Иволги появилась Филомела. Жуковский стал выводить романтическую элегию в среду классических стихотворений, многочисленными узелками связывать ее с традицией. Душа читателя, у которого эта традиция на слуху, должна отозваться поэту, как хорошо настроенная арфа. Все конкретное потеряло четкость. Зыбким облаком поднялось в воздух, но вот чудо, словно стало еще конкретнее, потому что приобрело вид новой красоты, нового пейзажа, состоящего одновременно из материи и идеального. Возникала волшебная музыка. Сюда, на эту поэтическую сцену, является тот юноша, певец уединенный, который в элегии «Сельское кладбище» был почившим другом и умер, унеся тайну своей печали. В новой элегии тайна приоткрывается. Мы еще раз возвращаемся на холмы сельского кладбища и слышим, наконец, голос юноши. «О дней моих весна, как быстро скрылась ты с твоим блаженством и страданием!» В его жизни погибло все, кроме поэзии. «О песни! Чистый плод невинности сердечной, блажен, кому дано цивницей оживлять часы сей жизни скоротечной». Элегии Жуковского обращены к обществу. Своими чувствами поэт расшевеливает читателя, укрупняет его представление о жизни духа, утончает его философские воззрения. И вполне естественно, что молодой поэт-лирик, впрочем, создавший в период «Вечера» и целый ряд весьма оригинальных басен, откликнулся в том же 1806 году на общественные страсти. После Аустерлицкой битвы, разгромив армии Германии и России, Наполеон захватил Европу. Четвертая антифранцузская коалиция — Россия, Англия, Швеция, Пруссия вступила с ним в борьбу. В России начало формироваться ополчение, так как ожидалось, что Наполеон двинется против нее. Накал патриотических чувств был велик. Жуковский хорошо знал оду Грея Барт, подражание Оссиану. В связи с Бардом вспомнилось Жуковскому и слово о полку Игоре. Образы Баяна и Оссиана в его воображении слились. Виделись ему некие древние славяне, даже россы, освещенные пламенем костра. Сражение под Аустерлицем ничего не говорило сердцу Жуковского, зато как сильно чувствовал он то сложное соединение печали, стыда за австралийское поражение, порыва к бою, уязвленной гордости соплеменников Суворова, уверенности в своей силе, которая кипела в российском обществе не только в Петербурге и Москве, но и в Белеве. Вот это всеобщее русское чувство, и сделал он темой своей песни барда над гробом славян-победителей. И здесь же секрет ее громадного успеха. 6 лет спустя это русское чувство во всю ширь развернется в певце восстания русских воинов, подлинное и прямое служение Отечеству. Вскоре Жуковский стал редактором «Вестника Европы». Карамзин еще в 1803 году сложил с себя эти обязанности, так как начал работу над историей государства российского. Он подчинил журнал своим вкусам и стал основным его автором. Он переводил, писал собственные статьи, сказки, стихи. В журнале стали появляться стихи Вяземского, Давыдова, Дмитриева, Гнедича, Батюшкова, Василия Пушкина. В статьях Жуковского вырисовывалась целая эстетическая система. Многое, как всегда у него, было обращено к одному лицу, например, к Александру Тургеневу, к Маше Протасовой, но так уж неизбежно получалось, что писанное про себя и для себя, то, что разделено душой с родной душою, начинало у него излучать свет на всех, находя отзыв у многих. В программной статье, открывавшей первый номер за 1808 год, Жуковский утверждал, что существенная польза журнала состоит в том, что он скорее всякой другой книги распространяет полезные идеи, образует разборчивость вкуса и, главное, приманкою новости, разнообразия, легкости, незаметно привлекает к занятиям более трудным, усиливает охоту читать. Охота читать книги, очищенная, образованная, сделается общую. Просвещение исправит понятие о жизни, о счастье, лучшая, более благородная деятельность оживит умы. Это программа воспитания уже целого общества. Поэт, романтик, просветитель, он кипит в самой гуще жизни. Из своих сочинений он публикует в журнале первую романтическую балладу «Людмила», пересоздание Бюргеровой «Леноры», первую критическую статью о баснях Крылова, дает образцы театральной критики, выступает с антикрепостническими статьями, описывая примеры, взятые из жизни, ставит вопрос о настоящей, компетентной литературной критике, об улучшении книжной торговли в Москве. Составляет ряд биографических очерков о Марке Аврелии, Мунгу Парке и других замечательных людях. Помещает гравюры с картин, сопровождая их своими изъяснениями. Читатели журнала увлечены балладами Жуковского. Стихи этих баллад, как отметил Белинский, не могли не удивить всех своей легкостью, звучностью, а главное, своим складом, совершенно небывалым, новым и оригинальным. Конечно, были забыты бледные их предшественницы, баллады Карамзина и Каменева. В дальнейшем балладное творчество Жуковского будет вырастать в особую систему, в некий символический рассказ, а еще точнее роман о человеческих страстях, преисполненный дивных приключений, страшных историй. Яркий материал баллад, античный и средневековый, притягивает читателя последовательно в 3 возрастах – в детстве, юности и зрелости, давая уму для размышлений все более сложный уровень вопросов. Между тем Жуковский мечтает об эпической поэме, в которой переплетены были бы сказка и история, героика и юмор, но где мог бы отразиться самый дух народа. В переписке с Александром Тургеневым, Вяземским, Батюшковым, в беседах с Карамзиным и Дмитриевым постоянно упоминается поэма «Владимир», к которой Жуковский готовился около 10 лет. Друзья, высоко ценившие его элегии и баллады, неустанно напоминали ему о долге, о Владимире русской параллели к неистовому Роланду, Ариосту. «Я позволю себе смесь всякого рода вымыслов», — пишет он Тургеневу в связи с планами поэмы, «но наряду с баснею постараюсь ввести истину историческую, а с вымыслами постараюсь соединить и верное изображение нравов, характера времени». Возникали подробные планы. Центральным героем поэмы выступал былинный богатырь Добрыня Никитич. Множились выписки из книг, наброски, пополнялись тетради, мысли для поэмы. Но к эпосу и совсем другого рода придет Жуковский позднее, в 1830-е и 1840-е годы. Жуковский стал главной фигурой в литературной Москве, где созревал будущий петербургский Арзамас. Многие, как Василий Пушкин, раздували литературную вражду всерьез, начинались перегибы полемики. Жуковский же еще в Москве начал свой комический эпос по этому поводу. Он затеял игру в «Дом сумасшедших», называя так собрание московских литераторов, отводя в этой игре и себе чулан. Розыгрыши и проказы были характерны для кружка молодых московских литераторов. А Жуковский больше всех был одарен чувством юмора. Словесная галиматья, дружеские беседы и шуточные стихи давались ему как никому. В селе Муратове под Орлом, где летом он жил у Протасовых, Жуковский выпускал шуточные газеты, ставил буфонские пьески. Впереди были уморительно смешные протоколы Арзамаса, все написанные Жуковским и все гекзаметром. Это была подлинная барахомиомахия, война мышей и лягушек. Серьезные цели борьбы новаторов и архаистов были для Жуковского несущественны, так как сам он всегда был и романтик-новатор, и архаист одновременно. В 1812 году, когда была в разгаре Отечественная война, Жуковский покинул деревню, где проводил лето. Немало трагических переживаний выпало на его долю в это лето. И приехал в Москву. 19 августа в мундире офицера народного ополчения в составе 1-го пехотного полка двинулся он к Можайску навстречу неприятелю. В Бородинском сражении ядра и пули пощадили его. Позднее, под Тарутином, будучи уже при штабе Кутузова, написал он своего знаменитого певца о восстании русских воинов, и это была служба поэта, его вклад в победу над Наполеоном, очень весомый, так как стихи разошлись по армии и зажигали сердца воинов новой отвагой. В дальнейшем возник целый цикл стихотворений, связанный с событиями Отечественной войны, «Вождю победителей», «Послание к Кутузову», «Баллада Ахилл», «Послание поэмы императору Александру». Певец восстания русских воинов, героическая кантата с чертами многих жанров лирики Жуковского, в том числе и элегии. Наряду с боевыми призывами, с похвалами героям, в ней живут элегические обращения к образам Родины, напоминания об играх первых лет, о матерях и возлюбленных. Элегик Жуковский, романтик, помешанный на самовоспитании, говорит в этом стихотворении с целым народом и находит горячий, даже восторженный отклик, полное понимание. Это ли не счастье для поэта? Это ли не оправдание избранного им пути? По окончании войны Жуковский отправился в деревню, несмотря на призывы друзей ехать в Петербург. В 1814 году он, лишившись надежды на соединение с любимой, с Машей Протасовой, мать которой решительно отказала ему, переживает мучительный упадок всех сил. И тем удивительнее взлет его творческой энергии осенью того же года. Это было в октябре-декабре, когда он поселился у Киреевской в селе Долбине. За эти месяцы создано им несколько десятков стихотворений. Он пишет Тургеневу, что он в стихах по уши. среди созданного такие шедевры, как послание к Петру Вяземскому и Василию Пушкину, баллады «Старушка», «Варвик», «Алина и Альсильм», «Эльвин и Эдвин», «Иолова арфа». В Долбине писал он послание императору Александру, поэтическую историю Отечественной войны, вторую часть поэмы в двух балладах «12 спящих дев», историческую поэму «Родрика и Зора». Здесь же начал перевод «Орлеанской девы» Шиллера и «Слово о полку Игореве», а также поэму «Певец в Кремле». Долбинская осень оказалась настолько плодотворной, что Жуковский увидел в этом даже недобрый знак. «Я точно спешил писать, как будто бы кто-нибудь говорил мне, что это последний срок, что в будущем все пойдет хуже и хуже».